снова на другой день над нами таяла выцветшая от жары лазурь малонаселенного неба, и Лолита требовала прохладительного напитка. Ее щеки энергично вдавались внутрь над соломинкой, и когда мы возвращались в машину, температура там была адская. Перед нами дорога переливчато блестела. Далеко впереди встречный автомобиль менял как мираж очерк в посверке, отражающем его, и как будто повисал на мгновение по-старинному квадратный, лобастый, в мерцании зноя. И по мере того, как мы продвигались все дальше на запад, появлялись в степи пучки полыни, сейдж-браш, как назвал ее гаражист, и мы видели загадочные очертания столообразных холмов, за которыми следовали красные курганы в кляксах можжевельника и затем настоящая горная гряда бланжевого оттенка, переходящего в голубой, а из голубого в неизъяснимый. И вот пустыня встретила нас ровным и мощным ветром, да летящим песком, да серым терновником, да гнусными клочками бумаги, имитирующими бледные цветы среди шипов, намучимых ветром, блеклых стеблях вдоль всего шоссе, посреди которого иногда стояли простодушные коровы, оцепеневшие в странном положении, хвост налево, белые ресницы направо, противоречившим всем человеческим правилам дорожного движения. Мой адвокат советует мне дать отчетливое и прямолинейное описание нашего маршрута. И теперь я, кажется, достиг точки, где не могу избежать сей докуки. Грубо говоря, в течение того сумасшедшего года, с августа 1947 до августа 1948 года, наш путь начался с разных извилин и завитков в Новой Англии, затем зазмеился в южном направлении, так и сяк к океану и от океана, глубоко окунулся в то, что называется Диксиленд, не дошел до Флориды, от того, что там были в это время Джон и Джоанна Фарло, повернул на запад, зигзагами прошел через хлопковые и кукурузные зоны. Боюсь, милый Клэренс, что выходит не так уж ясно, но я ничего не записывал, и теперь для проверки памяти у меня остался в распоряжении только до ужаса изуродованный путеводитель в трех томиках, сущий символ моего истерзанного прошлого. Пересек по двум разным перевалам скалистые горы, закрутился по южным пустыням, где мы зимовали, докатился до Тихого океана, поворотил на север сквозь бледный сиреневый пух калифорнийского мирта, цветущего по лесным обочинам, почти дошел до канадской границы и затем потянулся опять на восток, через солончаки, иссеченные еругами, через равнины в хлебах, назад к грандиозно развитому земледелию, где мы сделали крюк, чтобы миновать, несмотря на визгливые возражения Лолиточки, родной город Лолиточки в кукурузно-угольно-свиноводческом районе. И, наконец, вернулся под крыло Востока, пунктирчиком кончившись в университетском городке Берцлей.